небо с тоской о пощаде взывал. И в небо с тоской о пощаде взывал. Но выстоял дух, и как воин былой, могучий с Израиля в шрамах корой. Один на вершине надменно стоял, и листья задумчиво в пропасть ронял, и листья задумчиво в пропасть ронял. И гордость тогда силой хвалиться не